Думаю, Элли тоже нравилось, что за ней ухаживают. Я же не мог для себя решить, как мне быть в такой ситуации. Мне казалось, что я здесь лишний. Никакой особой обязанности у меня не было, разве что выгуливать собаку и иногда покупать еду, которая обычно оказывалась совсем не той, что они просили. Наверное, Элла понимала, что ситуация сложилась дурацкая, и, возможно, стыдилась своего пятнистого тела, которое представляло собой зрелище далеко неприятное. К тому же она располнела, что, как мне тогда показалось, лишний раз свидетельствовало о ее сговоре с Торгни и матерью, а это внушало мне отвращение. Как-то раз я предложил почитать ей вслух «The Ancient Mariner». Она прекрасно понимала английский, а я с удовольствием читал вслух как по-английски, так и по-итальянски. Она сказала, что сейчас не в состоянии слушать. Однако на другой день, когда я вернулся с прогулки с Друсилой, я увидел, что возле ее кровати сидит Торгни и читает ей на своем ломаном, невыносимом английском какой-то убогий роман в духе фэнтези. Было видно, что они приятно проводят время. И мне пришла в голову мысль, что Элла могла бы остаться у них, стать девушкой Торгни, взять на себя заботу о нем, когда мать будет не в состоянии ухаживать за своим 150-килограммовым ребеночком и кормить его строго определенным сортом орехового масла, ветчиной и хлебцами, без которых он не может жить. Вслух я этого не сказал, мне хотелось выглядеть ироничным, а тогда я думал обо всем этом на полном серьезе. Ведь в таком случае эти неэгоистичные и беззащитные люди смогли бы поселиться под одной крышей и ухаживать друг за другом, сколько им влезет. Глава 50. Продолжаю думать о матери. Но почему наши отношения так мучительны для меня? Надо же иметь элементарное уважение к пожилому человеку, каковым является моя мать. Даже если у нее есть свои недостатки, иногда она ведет себя неподобающе. Вы уже знаете, что я думаю о ее вечном нытье насчет моей черствости. Наверное, я нарисовал ее в неприглядном свете, но не могу же я вообще ее не уважать. Надо найти какой-то способ общения, ведь это все-таки моя мать. Но иногда она пробуждает во мне резкую неприязнь, как было и в те дни, когда мы жили у них. Не могу не признать. Особенно мне запомнился следующий эпизод. Войдя на кухню, я застал ее за тем, что она сжимала свои слишком большие, вызывающие для пожилой женщины груди. Немного посмеиваясь, она сказала, «Вообще-то я не собиралась прощупывать свои желваки у тебя на глазах». Я спросил, действительно ли у нее есть желваки, и почему в таком случае она не пойдет к врачу. Она ответила, «Когда человек так стар, он уже перестает волноваться о том, что с ним происходит». Я. «Но если у тебя в груди какие-то новообразования, тебе нужна операция, причем как можно быстрее». Она. «Раз уж я дожила до таких лет, мне хотелось бы умереть, имея при себе мою грудь». Я. «Но ведь тебе надо думать не только о себе». Тогда она сообщила мне, что Торгни запросто справится без ее помощи, а если нет, то у него ведь есть старший брат, и прибавила почти со слезами на глазах, что Торгни всегда так любил меня, так мною восхищался, несмотря на то, что я им пренебрегал. «В таком случае он тщательно это скрывал», — сказал я, и получил в ответ такой взгляд, описать который невозможно.